Взорванный Новороссийск. Итальянскому линейному кораблю, названному Джулио Чезаре, не повезло с самого рождения. Он сразу оказался устаревшим по сравнению со своими собратьями других ведущих морских держав. В боевых действиях Первой мировой войны он не участвовал. В начавшейся Второй мировой войне сразу получил пробоину в корпусе и стал на ремонт. Затем его вывели из строя успешные атаки английских летчиков. В 1944 году линкор превратили в учебный корабль, а в 1948 году передали Советскому Союзу, где его переименовали в Новороссийск. В 1955 году в Севастополе с линкором произошла катастрофа, причина которой так до конца и не выяснена. После выхода Италии из войны страны-победительницы в 1944 году приступили к разделу итальянского военного флота в счет репараций. Советский Союз рассчитывал получить новый линкор «Литторио», но союзники навязали СССР устаревший корабль «Джулио Чезаре». Сразу получить его было сложно, и взамен англичане передали СССР старый дредноут «Роял Саверн», который в составе военно-морского флота получил название «Архангельск». В 1948 году когда Джулио Чезаре отправился на службу в СССР, английский дредноут ушел в Великобританию на слом. Прибывший в Севастополь 180-метровый итальянский линкор, переименованный в Новороссийск, встал в одну шеренгу с такими же устаревшими, тех же размеров линкорами «Севастополь» и «Октябрьская революция», доставшийся с СССР в наследство от царского режима. Новороссийск было решено использовать для боевой выучки экипажей, но сделать это удалось не сразу. Корабль был в запущенном состоянии. Документация на итальянском языке оказалась, по сути, бесполезной. Калибры пушек не соответствовали калибрам советского вооружения. Итальянцы придерживались другой практики использования военно-морских судов. Матросы жили на берегу, в казармах, и поднимались на корабль только для участия в походах и боевых действиях. Советские моряки жили на кораблях, поэтому требовалось организовать питание и быт. Новороссийск перестраивали долго. Только в 1955 году он вошел в состав Черноморского флота, несколько раз выходил в море, участвовал в учебных операциях. На то время он был самым сильным боевым кораблем СССР. Имел 13 пушек в орудийных башнях, 3 подводных торпедных аппарата. 28 октября 1955 года линкор принимал участие в праздновании столетия обороны Севастополя и остановился в районе Павловского мыса, где глубина под килем составляла 17 метров. Часть экипажа сошла на берег. 29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта неожиданно раздался взрыв. Корпус линкора был пробит. Погибло сразу 150-170 матросов. Линкор попытались отбуксировать, но он сел на мель. Эвакуировать оставшихся моряков, а их было около 1000 человек, почему-то не разрешили. Корабль неожиданно стал крениться на левый борт и в 4 часа перевернулся. На следующий день он затонул. В случившейся катастрофе погибло 602 человека. Многие оказались запертыми в отсеках опрокинувшегося линкора. К его подъему смогли приступить только летом 1956 года, когда днище всплыло на 4 метра, корабль отбуксировали в казачью бухту, где его разобрали на металлолом. По официальной версии, которая была выдвинута правительственной комиссией, расследовавшей причины катастрофы, линкор подорвался на донной мине, установленной немцами в 1944 году. После войны тральщики вылавливали в этом районе немецкие мины. В выводах комиссии не исключался также акт диверсии. Итальянские подводные диверсанты с итальянского торгового судна могли проникнуть в акваторию Севастопольской бухты, подложить мину под днище Новороссийска и вернуться на судно обратно. Выдвигалась и версия, что итальянцы заминировали корабль заранее, заложив заряды между переборками и тщательно заварив отверстие. Ни одна из версий не является окончательной. Реальную причину гибели линкора так и не установили.